Андрей Федин. Новая жизнь темного властелина. Часть вторая. В своих прошлых жизнях я много внимания уделял магии и женщинам. Особенно женщинам. И они любили меня. До того, как я воскрес в новом мире. Здесь я обнаружил, что в моем теле нет ни капли магической энергии. Для местных мужчин она смертельна. От нее спасают лишь каменные стены тесных резерваций. А вот местные женщины – все маги. Они прекрасно живут отдельно от мужчин. Большую часть жизни в тех совершенно не нуждаются. Не нуждаются и во мне. И это мне не нравится. Как же я, бывший темный властелин, буду жить в таком мире? Уверен, очень даже неплохо. С магией я разберусь, а с женщинами? Ну куда они теперь от меня денутся? Андрей Федин. Новая жизнь – темного властелина. Часть вторая. Глава первая. Задержался у двери. Велел Василииде ожидать меня в саду у дома. Долго гостить у Льеры и Льгиши я не собирался. Если только останусь на чашечку кофе. Давно я его не пил. В голове мелькнула идея поинтересоваться наличием кофе в гостинице, где мы с Васей сняли номер. То, что я не почувствовал в ресторане гостиницы кофейный запах, не означало, что мой любимый напиток там не варят. Следовало, конечно, настоять на том, чтобы Васю впустили вместе со мной. Но сегодня я не чувствовал желания спорить. Тем более, что всего-то и намеревался вложить в руки Льеры и Льгиши письмо от ее старшей сестры. Возвращаться в этот дом вновь не собирался. Какой смысл тогда сотрясать воздух спорами, если выгодой от победы в них не воспользуюсь? Носатая захлопнула дверь перед Васиным лицом, прогремела многочисленными замками и засовами. Что-то пробормотало себе под нос, а расслышал только слово «распоясались». Не стал гадать, кто именно, по мнению Носатой, распоясался. Ее поведение и без того меня озадачило. Успел привыкнуть. Женщины не верили в то, что я мужчина. Даже когда прыгал перед ними без штанов и тряс доказательствами, твердили мне свою байку о женской энергии. Меня уже коробило, когда слышал это выражение. А тут во мне сразу же опознали мужика. Чудеса да и только. Поверили буквально на слово. Не это ли признак просвещенного общества и развитой цивилизации? За такое можно простить и хамскую выходку с пренебрежительным отношением к моей слуге. Тем более, что я еще раз разобрался, какие именно тараканы бродили в умах жительниц Ревы. «Иди за мной», — обронила носатая. Повела меня вглубь дома. Вновь потер кончик носа. Облик носатой мне подсказывал, что она простолюдинка, слуга Льеры и Льгиши. Вот только женщина вела себя по отношению ко мне, точно слугой считала меня. Подавил желание устроить носатой взбучку. Раз уж она распознала мою половую принадлежность, значит, для жительниц Ревы мужчины не диковинка. Возможно, в королевстве нас считают гражданами второго сорта. И с мужчинами здесь ведут себя строго и требовательно, точно с детьми. Выуживая из головы воспоминания своего предшественника, я не мог не согласиться с тем, что такое отношение к местным горе-мужикам вполне оправдано. Обстановка в доме Льеры и Льгиши совсем не напоминала ту, к которой я привык, проживая у Силаевых. Никакого аскетизма, все, мимо чего я проходил, пестрило излишним украшательством, походило на гибрид музейного склада и теплицы. Картины, статуэтки, яркая посуда, причудливые светильники и многочисленные яркие безделушки соседствовали в коридорах и комнатах с цветами и комнатными растениями. К кофейному аромату добавились запахи древесной смолы, цветочной пыльцы и пыли. Обитательницы дома провожали меня любопытными взглядами. Под аккомпанемент скрипевшего под ногами паркета то здесь, то там звучали женские голоса и смех. Едва не сбив меня с ног, прошмыгнула через коридор здоровенная кошка. Перед тем, как вслед за носатой свернул на узкую винтовую лестницу, в дверном проеме одной из комнат я заметил клетки с яркими птицами. Второй этаж позволил моим глазам слегка расслабиться. Здесь преобладали спокойные цвета. Музейных экспонатов меньше, чем внизу. Подставки с цветами, что украшали стены первого этажа, сменились на большие, почти в мой рост, зеркала. Носатая вцепилась в рукав моего кафтана, потянула за собой. «Пошли, пошли, хватит глазеть», — сказала она. «Не хватало еще, чтобы девки плеснули в тебя. Они дурехи могут, молодые и глупые. Окочуришься, Льера с меня шкуру спустит. И не задень зеркала. Машешь тут своей палкой». Под палкой она подразумевала мой меч. Захватив его с собой, как намекнула Вася, неприлично боярину показываться на людях без оружия. Таскать с собой железяку не хотел, но раз решил, что буду изображать благородного, то придется отыграть роль боярина Силаева в соответствии с принятыми на острове правилами. Высвободился из захвата женских пальцев, не пристало ходить за служанкой, подобно собачонке. Носатая сверкнула глазами. «Чтоб ты знал, мочонка», — сказала она, вышагивая впереди меня. «Десяток таких зеркал стоит столько же, сколько и ты. А то и больше. Зеркала-то нынче подорожали. Слышала вчера на торге, селигорки в этом году неплохо так подняли на них цену. Чтобы им пусто было, жадюгам иноземным. Только и норовят обобрать нас до нитки». Довела меня до конца коридора, остановилась перед широкой арочной двустворчатой дверью. На этом этаже подобных я не видел, прочие выглядели обычными прямоугольными. Женщина сняла с пояса связку с ключами, маяча перед моим лицом лысиной на макушке, похожей на след от золотой монеты. Ловко справилась с замком, распахнула створки внутрь комнаты. В носу щекотало от запахов эфирных масел. Знакомые ароматы. Подобные витали в доме ласки и удовольствий. Да и комната, куда меня привели, походила скорее на апартаменты в борделе, нежели на гостиную. Светлое, застекленное размером в полстены окно, не зашторено, просторное, с большой кроватью, диваном и парой кресел. Носатая дернула меня за рукав кафтана, ткнула кривым пальцем в сторону обитого бежевой бархатистой тканью дивана. «Сядь пока тут», — сказала она. «На кровать не лезь. Мыли тебе или нет, не знаю. Просто не смей пачкать, и железку свою сними. Ишь, что придумал». Отправили к Льере мужика с оружием, со всем умом тронулись. Тут-то Рика явно перемудрила. «Снимай, снимай, тебе говорю». «Покрасовался с мечом и успокойся. Чтобы удивить хозяйку, хватит и твоего наряда». Женщина вцепилась в ножны, пытаясь снять их с меня. Пряжки ремешков не поддавались, а я опешил от ее наглости. Пока меня считали женщиной, подобного поведения себе никто не позволял. Проявляли большое уважение. Все же в том, что быть мужчиной есть и недостатки, особенно в этом мире. Я схватил носатую за плечо, отодвинул ее от себя. «Угомонись, женщина! Куда ты меня привела? Где Льера Ильгиши? Позови ее! Немедленно! Ты меня слышишь? Нет у меня желания долго рассиживаться». «Ишь, раскомандовался. Льеру ему подавай». Служанка взмахнула руками. «Нету сейчас хозяйки», — сказала она. «Говорю же, не ждала она тебя так рано. Был договор на вечер. Извольте придерживаться. Свалился тут на мою голову чуть ли не посреди дня». Растопырила ноздри. «А капризный ты какой, жуть! Прямо не мужчина, а наказание. И что я должна теперь с тобой делать? Пылинки с тебя сдувать? А как скопытишься раньше времени, вон сколько девок по дому бегает. Случись что, кто отвечать перед Льерой будет? Я? Вот уж не надо мне такого счастья». Сбросила с себя мою руку. Набычилась. «А железку, мальчонка, отдай. Ишь, возомнил себя королевой. Рассиживаться он не хочет. Нет у меня времени сопли тебе подтирать. Своих дел по горло. Посидишь тут один. Никуда не денешься. Деньги заплачены. Так что никто за тобой сюда не явится, не мечтай». Сделала резкий выпад, попыталась вцепиться в рукоять моего меча. «Отдай, кому говорю». «Успокойся, женщина». Снова отодвинул носатую на расстояние вытянутой руки. Ее поступки не забавляли, подбешивали. Как ни старался проявлять терпение, но поведение служанки Льеры и Льгиши не укладывалось ни в какие рамки. А главное, не понимал причину ее наглости. «Еще раз прикоснешься к моему оружию, сломаю тебе нос», — сказал я. «Обещаю. А свои обещания я выполняю всегда. Ты услышала меня, женщина?» «Да простит меня Льера Ильгиши, но сносить твои выходки я больше не собираюсь. У всего есть предел, у моего терпения тоже». Словно со стеной разговаривал. «Что ты несешь, мальчонка? Дай сюда меч, говорю». «Вот он», — сказала служанка. Указала на меня пальцем. Другой рукой прижала к носу полотенце, пыталась остановить кровь. Тратить ману на то, чтобы исцелить ее, я не собирался. Сама виновата. Мое терпение не бесконечно. «Ударил меня», — пожаловалась носатая. «Бешеный какой-то, и меч не отдает. Хозяйка будет ругаться. Сама знаешь, она не любит, когда служанки трогают оружие». Быстро она вернулась. Я едва успел примоститься на диван. Носатая привела с собой рыжую девицу, широкоплечую, мускулистую, с темным провалом вместо двух передних зубов. Та замерла у порога в небрежной позе. Но я не обманывался. Чувствовал, что рыжая в любой миг готова броситься в атаку. Охранница? В ее взгляде не заметил злости, лишь озорное любопытство. «Ты уверена, что это не баба?» – спросила рыжая. «Чё-то не смахивает на мужика. Вот ни капельки. Взгляд наглый, морда бабская, ни единого волоска на подбородке. Вам погляди, пуза почти нет. Где ты видела мужика без пуза?» «Зато в штанах у него кое-чего имеется», — сказала носатая. «Фон, гляди, как топорщится. Рика всегда для хозяйки таких отбирает. Со здоровенной штуковиной. Потому и цена у них больше, чем у тех, кого привозят из султана. А теперь представь, что будет после зелья. Да у него в штанах третья нога вырастет, помяни мое слово». Рыжая хихикнула, молодая, лет 20 не более. «Я хочу посмотреть на это», — сказала она. «Не люблю мужиков, но эта штуковина у них выглядит прикольно, хоть и мерзкая, похожа на кишку, что выпало из брюха». Носатая посмотрела на окровавленное полотенце в своей руке. Снова прижала его к лицу. Зыркнула на меня. «Насмотришься еще, когда будем тут прибираться. Попроси у хозяйки, может, позволит оставить его кишку на память. Сама ее для тебя отрежу. Думаешь, до завтра не дотянет?» «Надеюсь, нет», — сказала носатая. «Не хочу я завтра фаситься с этим бешеным мальчишкой. Руки он вздумал распускать, сумасшедший какой-то. Буду у Рики, все ей выскажу. И хозяйке на нее пожалуюсь. Вот увидишь, как я завтра в таком виде пойду на рынок». Рыжая фыркнула. «Что такого, подумаешь, харя опухшая? Никогда не дралась, что ли?» Чем-то она мне напоминала Васю. Попытался понять, что может быть общего между этими двумя совершенно разными на первый взгляд женщинами. Уж точно ни роста, ни цвет волос, да и лица абсолютно не похожи. Пожалуй, то, как они двигались, словно хищные кошки. «Умная какая!» – проворчала носатая. «Чего стоишь-то? Вон железку у него забери. Или хочешь, чтобы ее увидела хозяйка? Рики-то она за этот меч выскажет, не сомневаюсь. Но и нас с тобой за него по головке не погладят. Или хочешь попасть к ней под горячую руку?» Рыжая ей в ответ лишь беззаботно усмехнулась. «Чего топчешься на месте? Иди, но!» Носатая указала в мою сторону окровавленным полотенцем. «Можешь стукнуть его», — добавила она. «Только так, чтобы хозяйка не увидела следов. Не сломай ему ничего, а то я тебя знаю. Не сумеешь свои силенки сдерживать». «Ладно тебе». Улыбка не сходила с лица рыжей. Не знаю почему, но у меня эта девица вызывала симпатию. «Эй, мужичок», — сказала она, — «ты бы это, отдал бы мне свою ковырялку, по-хорошему. Возиться с оружием не мужское занятие. Поранишься еще, хозяйка будет ругаться. Ты ведь не хочешь рассердить нашу Льеру? И меня тоже не надо злить. Слышишь, чего говорю?» Она приближалась ко мне, не спеша точно к стайке птиц, боясь тех спугнуть. Предчувствовал, что быть мужчиной в женском обществе не сахар, но надеялся, что нашивка боярского рода на кафтане изначально вызовет ко мне со стороны жительниц столицы королевства хоть какое-то уважение. Здесь, в королевстве Ягвара Кардинию называли «островом колдуней». Боярин слегка побаивались за их умение использовать магию. Так мне говорила Лукория. В «Ой» у меня особых проблем не возникло. Не почувствовал и тени хамского отношения со стороны тамошних солдаток. Напротив, те всячески подчеркивали свое уважение. А в столице как-то сразу не заладилось. Рыжая спокойно подошла ко мне, похлопала по плечу. Успокаивая меня взглядом, потянулась к ножнам. Так ведут себя с малышами, которые ради шалости прикарманили коробку со спичками. Я долго не реагировал на действия девицы, не верил, что она поведет себя подобно носатой. Неужели в этом доме случилась эпидемия хамства? Или в Реве так и положено обращаться с гостями? Рыжая явно не желала мне зла и не ждала от меня подвоха. Но спускать ей подобные отношения к моей персоне я не собирался. Не воспользовался заклинаниями, ударил в челюсть. Не сильно, чтобы не сломать кости, не выбить зубы. Их во рту рыжая и без того не доставала. Тут же почувствовал, что слегка успокоился. Магия не всегда панацея. Она бы не позволила мне сейчас выплеснуть накопившееся раздражение. Девица не среагировала на мое движение, лишь в удивлении скинула брови, прежде чем закатила глаза и рухнула на пол. Вор с ковра приглушил звуки от ее падения, а возглас носатой заглушило прижатое к лицу полотенце. «Ты что сделал?» – на выдохе произнесла служанка. Выкатила глаза, выронила полотенце, подскочила к рыжей, перевернула ту на спину. «Ты убил ее?» «Жить будет». «Бешеный!» – воскликнула носатая. «Если бы она умела воспламенять взглядом, от меня не осталось бы и угольков». «Что ты натворил?» Захлопала рыжую по щекам. С ее подбородка на ковер упали капли крови. Носатая этого не заметила. «Мне нужно увидеть Льеру Ильгише», — напомнил я. «Уфидишь! И не только уфидишь!» Кровь из носа служанки капнула на щеку рыжей. Носатая заботливо стерла ее рукавом своего халата. Угрюмо зыркнула на меня из-под лобья. «Говорю же», — сказала она. «Мы не ждали тебя, Таграна, но Льера фот-фот вернется. В этом можешь не сомневаться, даже не представляешь, куда она затолкает тебе твою железку». Запрокинула голову, шмыгнула носом, сглотнула кровь, провела языком по окровавленным губам. Она сейчас походила на отобедавшего вампира. Встречал этих тварей при дворе Ликского короля 5 или 6 жизней назад. Носатая подхватила рыжую под руки, согнулась, попятилась, потащила ту к дверному проему. Даже лишившись сознания, рыжая девица продолжала улыбаться. «Прибить бы тебе, мальчонка!» Процедила носатая, переступив порог. «Но хозяйка заплатила за тебя большие деньги. Не хочу ее расстраивать. Посидишь под замком до ее возвращения. Сам, некогда мне тебя нянчить. Пусть Льера и Ильгиша с тобой разбираются. А я ей уж расскажу, какой ты бешеный!» Бросила в меня напоследок раздраженный взгляд, хлопнула дверью. Я слышал, как она продолжала бормотать в коридоре, как зазвенела ее связка с ключами. Дважды щелкнул дверной замок. Посмотрел на окровавленное полотенце, носатая оставила его на ковре рядом с диваном. «Заплатили за меня деньги?» – вслух произнес я. «Интересно, девки пляшут». Приподнял брови. «Кому заплатили? Лукория? Зачем?» «Чего я не понимаю? Как Штос офицер смогла заранее известить сестру о моем визите? Птицу отправила?» «Вариант. Интересно, есть у них здесь почтовые голуби?» «Пока ни о чем подобном не слышал. Поинтересуюсь у Васи». Я покачал головой. «Не понимаю, что происходит?» «Вот и прогулялся в гости», — сказал я. Дернули же меня за язык. С чего вдруг я там, в «Ой», разбрасывался обещаниями? Достал письмо, повертел его в руках. Может, ну его. Оставить письмо на кровати. Служанки найдут, сами передадут Льере Ильгише. Не станут же они прятать его от хозяйки. В собственные руки, не в собственные руки, какая разница. А я свалю отсюда, пока никого не убил. Ведь эти женщины способны вывести из себя кого угодно. Вернул письмо в карман, устроился поудобнее на диване, забрался на него с ногами. Подумал, что уйти сейчас было бы мудрым решением, без сомнения. Зевнул. Жаль только, что я не мудрец, и что не попробовал местный кофе.